Глава 10. Кунди. «Какой поединок? Вы что?» И шаман, и вождь, и старейшины выглядели унылыми и мрачными. «Он имеет право просить о нем. Мы не нашли причин отказать ему». «Не, ну вы... Я вообще ничего не понимаю». «Что тут понимать, Симхон?» — покачал головой вождь. «Он произнес ритуальную фразу, означающую, что в среднем мире есть место только для одного из вас». «Ну и что? Вот пускай сам и сваливает отсюда. Что я ему сделал?» «Мы не знаем», — прошептал шаман. «Это ваши дела». «А если я откажусь?» «Место есть только для одного». «Черт побери, у меня же ноги. Впрочем, это не важно. Послушайте, да этот ваш Кунди просто болен». «Да, бесы томят и терзают его». «Бесы или не бесы, но он неадекватен. Он не отвечает за свои слова и дела. Куда вы смотрите? Кого вы слушаете? Да его же в психушку надо лечить, а не... Черт, что я говорю? В общем, вы не правы, нельзя так». «Так нужно, Симхон. Он же такой же шаман, как и я. Может быть, даже в чем-то сильнее. Помочь я ему не могу, даже если бы захотел. У меня нет власти над его демонами. Они хотят тебя». «Ладно, я так понимаю, что отказаться не могу». «Ладно. Ну, допустим, он прикончит меня, а потом захочет еще кого-нибудь. Что тогда? Он его получит». «Блин, ну вы или мы, общность, род, племя. Должен же род себя защищать, избавляться от тех, кто мешает, кто нарушает правила». «Кунди ничего не нарушил, а защищать надо. В данном случае тебе». «Послушайте, но в конце концов...» «В конце концов все бесполезно». И чем дальше, тем больше Семен в этом убеждался. Дикая несообразность происходящего бесила и мешала нормально думать. Только-только начал распускать нюни по поводу того, какие они тут все дружные, какое у них тут взаимопонимание, и на тебе. 3 дня не прошло после снежно-тигровых приключений. Да что же такое, в конце концов? Верил бы в Бога, обязательно спросил бы, за что мне, чем я перед тобой провинился? Но почему этот псих привязался именно ко мне? Я же с ним и десятка слов не сказал. Дуэль, поединок, прям средневековье какое-то. Хотя для общины это, наверное, один из способов улаживания внутренних конфликтов. Вот и пусть улаживают, я-то при чем? Увы, увы, я-то как раз и при чем. Погибну за родное племя на дуэли, как Пушкин. Впрочем, слышал краем уха мнение, что это его противник шел на верную смерть, потому что Александр Сергеевич был якобы непревзойденным стрелком. У Дантеса почти не было шансов. А у меня? Говорят, этот Кунди чуть ли не лучший воин-рукопашник. В это легко поверить. С виду он натуральный Жан-Клод Ван Дам. Тяжелее меня килограммов на 10-15. Двигается, как кошка. И, наверное, прошел полный курс местной боевой подготовки. Шаман слушал возбужденную, почти бессвязную речь Симхона и смотрел на тлеющие угли в очаге. Он вспоминал последний разговор с Кунди. «Зачем ты раскрашиваешь тело? Праздник посвящения еще не скоро». «Не знаю. Так хочу. Не знаю». Парень повалился на землю и начал кататься до крови, кусая собственные руки. «Ничего не знаю. Не хочу его убивать. Не хочу, но не могу». «Не могу! Я должен его! Должен! Должен! Я не хочу! Все понимаю! Все! Не хочу! Я не возьму оружие! Не возьму! Пусть он возьмет! Пусть он! Не возьму!» Темные, почти черные круги вокруг валившихся глаз, бегающий, ускользающий взгляд. Он все время дергается, двигает руками и ногами. Ни мгновения покоя. «Сколько ночей ты уже не спишь?» «Не знаю! Не могу! Не приближайся ко мне!» «Убей себя, Кунди!» «Нет! Да! Я знаю! Знаю! Не могу!» Шаман понимал его. И Симхона понимал, хотя тот произносил много незнакомых слов. Если бы в руках было больше силы, старик избавил бы ученика от мучений. Но сил не было. А кроме него никто не решится нарушить вековой обычай. Никто, даже вождь. Впрочем, вождю-то как раз этого делать нельзя. Ведь он хранитель этих обычаев. Значит, Симхон будет драться. Волк и тигр в одном лице. Узел, связавший воедино прошлое и будущее. Может быть, это слишком много для одного человека, и он должен умереть? Просто так не получается, и высшие силы избрали своим орудием Кунди. Тогда он невинная жертва? Или, может быть, воспротивились силы тьмы и хаоса? Симхон сжимает, уменьшает пространство их бытия, и они хотят убрать его. А Кунди поддался, пустив их в себя. Тогда он виновен. Каждый, конечно, должен однажды сделать выбор между добром и злом. Но для большинства этот выбор легок и прост. Почти незаметен, ведь речь идет о малых количествах того и другого. Для тех же, кто имеет дело с великим добром и огромным злом, выбор труден, часто смертелен. Итак, вызов принят. Интересно. А как его можно было не принять? Взять под мышку сухую ветку, в зубы посоха, сбежать в степь? Начать все сначала? Преследовать, наверное, не будут. Только почему-то у меня совершенно отчетливое ощущение, что никуда я не сбегу, а буду драться как миленький. Может, Кунди откажется, а? Одумается? Одумается он, как же. Вон, бродит по поселку голый и раскрашенный в три цвета, и все от него шарахаются. Должен же кто-то прикончить этого урода, но почему я? Почему всегда я? А вот потому. Читал же где-то. Чтобы долго жить в первобытной общине, надо быть не сильным и умным, а незаметным. Таким, как все, не хуже и не лучше. А я выделяюсь. Не могу не выделяться. И в результате раз за разом оказываюсь на краю. Ох-охо, и посоветоваться не с кем. От меня тоже шарахаются, как от приговоренного. Есть только Бизон. Как это обычно происходит? Луки, копья, палицы? Причем тут луки? Это же поединок не боевых магий, а людей, владеющих магией. Значит, копье и палица? Конечно. Но ты же знаешь, что я владею только магией палки. Слушай, а можно его просто пристрелить из арбалета? Наверное, можно, но это очень сильная магия, слишком сильная. На что ты намекаешь? Как бы кого не зацепило, да? Пожалуй, ты прав. За его спиной наверняка будет толпа зрителей, значит, отпадает. Но с копьем у меня, да и с палицей, сам знаешь. О чем ты говоришь, Симхон? Да сражайся ты как хочешь и чем хочешь, только убей его. Я слышал, он вообще не собирается брать оружие. Это что же, я с посохом выйду против безоружного? Ты будешь иметь дело не с Кунди, а с бесами, которые в нем сидят. Тебе будет трудно. Но вас же не учат воевать без оружия. Не учат. Пойми, Симхон, он уже не человек. Он на самом деле тебя убивать не хочет, а бесы заставляют. Он как бы пытается им сопротивляться. Да и потом, без оружия драться не умеют волки. А тигров этому все-таки учат. Так что будь осторожен. Ну вот, приятные новости. И чему же их учат? В каком стиле? Бокс, борьба, карате? Я не понимаю тебя, Симхон. Ничего путного от него Семен не добился и расстроился еще больше. Предстоит публичная драка со здоровенным психом, который мало того, что буйный, еще и что-то умеет. Очень хотелось спросить у Ветки с ее безошибочными предчувствиями, кто из нас завтра умрет. Он долго думал, колебался и в конце концов решил, что такая информация может ему скорее повредить, чем помочь. Ветка же смотрела на него широко распахнутыми глазами и молчала. Это, кстати, было не менее странно, чем все остальное. Принял верхние рубище на предплечье. Вместо хруста костей отдача была такая, что заныли ладони, словно ударил по камню. Что такое? Ну-ка. Семен танцевал, как когда-то на татами. Круговой размашной с разворотом, восходящий, рубящий, режущий, кистевой, подбив вверх, секущий, вертикальный. Кунди никуда не девался, он был рядом, но шест то свистел сквозь пустоту, то натыкался на что-то бесконечно твердое. Семен чувствовал, что все идет не так, все против правил. Даже не против правил единоборства, а против законов природы. «Я не боюсь твоей палки!» — завопил Кунди и, вздев вверх руки, подставил ребра под размашной горизонтальной плоскости и получил его. Точнее, получил Семен. Он как будто ударил по скале, а Кунди, оскалившись, ухватил конец посоха и... Наверное, подвели онемевшие от мощной отдачи мышцы. Палка полетела в сторону. «Ты мой! Мой!» — — бесновался Кунди. «Ах ты, тварь!» — скрипнул зубами Семен и попытался пробить кулаками серию по корпусу. Не достал. Зато Кунди метнулся куда-то вперед, в сторону. Земля под ногами исчезла. Что это был за бросок, Семен не понял, но сделан он был красиво и чисто. За такой в дзюдо сразу дают чистую победу. Сам он не летал уже давно, но тело еще не утратило былые навыки. Падая с маху спиной или боком на землю, в момент касания нужно сильно толкнуться одной или двумя руками, чтобы погасить хотя бы часть энергии удара. Самостраховка называется. Семен ее сделал, иначе бы дух вон. Но координация все же нарушилась. Это лишь в кино боец, получив мощный удар, продолжает действовать, как ни в чем не бывало. Только вставал Семен зря. В следующее мгновение он опять летел, а потом еще. Слава богу, грунт на площадке был хоть твердый, но гладкий, утоптанный сотнями ног. Решил, наверное, что противнику уже достаточно. Да, собственно, Семен все равно не встал бы. — Я заберу твою жизнь! Заберу! — крикнул Кунди и захохотал. Семен почувствовал, как, отпихнув подбородок, на шею ему опустилась босая ступня. — Вот и все, — отрешенно подумал. — Сейчас душить будет или гортань сломает. Глупость какая! Он открыл глаза и стал смотреть, как кричит и машет руками противник. И вдруг Кунди дернулся всем телом. Стало тихо. Перестали шуметь зрители. На Семена упала длинная тонкая палочка с черными перышками стабилизатора на конце. Кремниевый наконечник перекосился и еле держался в креплении. Стрела черного бизона. Он попытался пристрелить эту тварь, но ее и стрелы не берут. В порыве какого-то отчаянного вдохновения Семен прихватил правой рукой шершавую пятку возле своего горла, левой нащупал пальцы, выбрал самый маленький с краю, сжал и рванул в сторону. И добавил. Даванул основанием ладони. Мерзкий влажный хруст. Дикий крик. И этот крик, пронизывающий до мозга костей, заставил мышцы дрогнуть и сократиться. Резко подтянув колени к животу, Семен перевернулся на бок. Левой стопой он зацепил стопу противника, а правой с силой пихнул в колено. Прием получился. Семен извернулся и, не успев толком подняться, прыгнул. Послал тело вперед и вверх на падающего противника. Мелькнули его безумные глаза со зрачками во всю радужную оболочку. И Семен, не соображая, что делает, выставил вперед локоть. Мелькнула мысль, что противник заколдован. У него тело как камень, на нем какая-то броня. Об эту броню он сейчас разворотит себе и локоть, и плечевой сустав. Но ничего не было. Локоть, казалось, продавил грудную клетку насквозь, до земли. Хруст ломаемых ребер. Семен поднялся, ничего и никого не видя вокруг. Встал, опустив руки. У его ног корчился Кунди. Он то ли пытался вздохнуть, то ли... Тело содрогнулось, извергло экскременты и кровавую рвоту. Семен отвернулся, дышал. «Почему ты не смотришь, Симхон? Ведь он был твоим врагом». Семен поднял голову. Перед ним стоял вождь. Какой же он молодой! В очередной раз мелькнула совершенно неуместная сейчас мысль. Чего еще он от меня хочет? Нужно прекратить. Нельзя так оставлять. Он хотел забрать твою жизнь, а ты не отдал. Все видели. Пой песню победителя, Симхон. Не буду, сказал Семен и попытался сплюнуть колючую дрянь, мешающуюся на языке. Это нечестно. В него вселился какой-то бес. Это колдовство. Конечно, колдовство. Только твоя магия оказалась сильнее. Нужно освободить его, отпустить. Нельзя оставлять. Ты же понял, усмехнулся вождь, что это невозможно. Его не берет твое оружие. Его тело не боится стрел. Семен вздохнул, ему казалось, что шрамы на груди разошлись. Идиотизм, глупость, гадство. Надо добить, нельзя так, у него же там все пропорото обломками ребер. — Пойдем, Симхон, — протянул руку вождь. — Ты получишь его камень. — Какой еще камень? При чем тут камень? Бред. Камень, упавший с неба. Почему-то Кунди таскал его с собой и не хотел, чтобы ты его видел. — Так, — пытался собраться с мыслями Семен. Так. Они отошли на несколько шагов, но Семен остановился. Сзади донесся какой-то булькающий хрип. «Нет», — прошептал он, — «нельзя оставлять, нельзя». «Думаешь, колдовству может вернуться?» «Он не заслужил такой смерти». Семен не сразу нашарил карман с ножом. «Даже если он был плохим человеком, все равно он не заслужил. Я сейчас». Резать горло животным, оленям и баранам, Семену приходилось не раз, человеку никогда. Теперь пришлось. Левой рукой он прижал к земле голову Кунди. Правой сделал почти привычное движение, пытаясь перерезать сразу и гортань, и артерии. Коротким лезвием это так неудобно. Ничего не получилось. Он посмотрел на испорченное лезвие и подумал, что без наждака его будет очень трудно вновь заточить. Сложил нож и убрал обратно в карман. Магия, колдовство. Поднялся, посмотрел на притихшую публику, коротко подпрыгнул и распрямил напряженные ноги. У средневековых рыцарей, говорят, в арсенале был специальный кинжал, которым приканчивали поверженного, но все еще закованного в латы противника. Оружие не для боя, для добивания. Кажется, он назывался кинжал милосердия. У тех, кто воюет без оружия, есть приемы милосердия. Наверное, спецназовцы и диверсанты их отрабатывают на макетах. Причастные к восточным единоборствам знают такие приемы, но не отрабатывают. Многие из них очень просты. Как вот этот. Последний обломок он буквально растер в труху. Сгреб крошки в ладонь, поднес к глазам и швырнул на землю. Длинно и витиевато выругался. По-русски. «Что ты сказал, Симхон?» Бизон прервал процесс восстановления своей стрелы. «Почти закончил, только смолой обмазать надо». «Завтра обмажешь», — сказал Семен. «А сегодня давай хлебнем волшебной жидкости, душа горит». «А нам можно? Ты же хотела дать ее вождю и старейшинам». «Я передумал, ну их к черту. Устроили тут, понимаешь, гладиаторский бой. Колдовство, магия, бесы. К черту. Тащи тут длинный горшок. А я насчет закуски подсуечусь». Бизон отправился за самогонкой, а Семен еще раз взял горсть желтоватой щебенки, то, во что он превратил небесный камень Лоуринов. И еще раз увидел то же самое. Это обыкновенная горная порода. Обыкновений не бывает. Называется риолит. Интересно, будет скандал из-за того, что я разбил реликвию? И что я в конце концов в ней искал? Замаскированный передатчик, гипноизлучатель. Вот дурак-то. Граммов 700-800 самогонки они с Бизоном одолели в 3 приема. Прямо из горлышка. Воин разомлел и сделался благодушным. Семену радостнее жить не стало, но все равно как-то полегчало. Углы и шипы бытия перестали быть такими острыми. «Зачем ты стрелял в него, Бизон? Это же не по правилам». Семен расстелил на земле шкуру, разлегся на ней, закинул руки за голову и попытался любоваться вечерним небом. Получалось плохо. С неба смотрели остекленевшие и выпученные глаза Кунди. «А бесов себя пускать по правилам? Законы же для людей!» — беззаботно махнул рукой Бизон. «Видал, как от него стрела отскочила? А с такого расстояния насквозь пробить должна. Видал? А как ты ему палкой по ребрам врезал? А ему хоть бы хны, разве это по правилам? Говорю же, наколдовался он. И в результате помер как миленький. Как все мы помрем». «Да, кончилось его колдовство. Если бы оно еще немного продержалось, он бы тебя точно забил. Чего ты с ним мертвым-то возился?» «Чего надо, того и возился. Колдовства никакого не было», — ляпнул Семен и подумал, что его, пожалуй, развозят. «Как это не было, Симхон? Знаю я эти штучки. Помнишь, мы в тебя с плота стреляли? И оба промазали с 30-то шагов. Ты еще потом ругался. Но в тот раз стрелы увело в сторону, а в этот раз они просто не пробивают. У него кожа оказалась заколдованная». «Да ни черта там не заколдована», — буркнул Семен. И вспомнил не то йогов, не то восточных монахов, которые якобы могли концентрировать энергию в точках тела так, что их сабля не брала. Сказки все это. Но ведь было же, я сам видел, и ты. Ну, я. Знаешь что, Бизон? Вот у нас там в будущем читал я где-то. Что ты делал? Неважно. Слышал я историю про одного колдуна. Фу, черт. Совсем мне тут мозги закомпостировали. Мозги? Как это? Да ну тебя, слушай лучше. Короче, один мужик придумал такую одежду, ну, типа хитрый способ выделки шкуры. В общем, пока в ней ходишь, бегаешь, прыгаешь, то все. А когда резкая, быстрая нагрузка... Кто-кто? Нагрузка, говорю. Слушай, не перебивай. Нагрузка — это когда тебя ударят или стрельнут чем-нибудь. Так вот, когда такое дело, то она моментом как бы твердеет, понял? Это как у меня твердеет, когда бабу хорошую вижу, да? Ну, типа того. Быстро только, а потом раз — и опять мягкая. Да, так бывает. Потом опять мягкий становится. Только не сразу. А эта шкура сразу. Моментом раз — и твердая, потом раз — и опять мягкая. Мужик собирался наладить из такой шкуры выпуск спортивной одежды, чтобы, значит, лыжники ноги не ломали. «Ноги? Га-га!» — засмеялся Бизон. «Одежда на ногах! На них-то зачем ее надевать? Бегать-то как?» «Нет», — подумал Семен, — «все-таки в этом поле больше 60 градусов. Нафига я ему все это рассказываю? Его уже давно развезло, впрочем, как и меня». Семен немного ошибся. Бизон икнул и вскинул голову. На Кунде никакой одежды не было, он только краской обмазался. Колдуны, они всегда так делают. Я знаю. «Не было», — согласился Семен. «Кожа на нем была тонкая. Под подбородком кончалась. Видела я, когда горло резать хотел. Ни черта не режется». «Нет, Симхон, это ты что-то не того. Тогда уж колдовство кончилось. Ты ж завалил его?» «Завалил. Значит, кончилось». «Да ни хрена ничего не кончилось. Как ты не поймешь? Эта штука твердеет только от сильной локализованной нагрузки. Иначе как же в ней двигаться? Только когда выстрел или удар резкий». «А если ГГ не резкий?» — вновь засмеялся туземец. «Если дубиной так медленно-медленно, тихо-тихо, со всего размаху, тогда как ГГ, он же голый был, Симхон». «Голый-голый!» — кряхтел Семен, пытаясь встать на четвереньки. «Ща посмотрим». Бизон попытался повторить его маневр, но не смог, а только плюхнулся задницей на землю. Это, впрочем, немало его не расстроило, он только расхохотался. «Не получается, Симхон. Заклинание говорить надо». «Ща, ща скажем, ща подъемное скажем. За мной повторяй». Семен расставил пошире руки и ноги, приподнял голову и заревел мрачно и дико. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов». «Помогает», — радостно промычал Бизон, помогая подняться Семену. «Давай дальше». «Ща дам», — пообещал Семен и вцепился в рубаху Бизона. «Ща! Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе». Бизон подпевал старательно и громко. Но поскольку слов он не понимал, ему приходилось просто попугайничать, пытаться воспроизвести звуки. Удачно и вовремя это получалось далеко не всегда. Зато он был сильнее и тяжелее Семена. За него было удобно держаться. Они, шатаясь, побрели к центру поселка. Народ удивленно оборачивался, выползал из жилищ. Толпа чумазых ребятишек за их спинами увеличивалась. Они хихикали и показывали друг другу пальцами на орущих, качающихся дядей. Семен все это видел и понимал. Его разум вновь разделился на две несмешивающиеся составляющие. Одна из них вела его усталое непослушное тело и драла глотку в мрачном кураже безумия. Другая часть печально и безнадежно взирала со стороны на все это безобразие. «Ничего не будет, местные простят. Я здесь и так достаточно накуролесил. Милицию, во всяком случае, не сдадут, совершенно точно. А куда мы идем и зачем? А все просто. Надо найти труп Кунди и снять с него эту броню». «Бррр. И ничего не бррр. Ты, Сёма, давно весь в крови и дерьме. В своих и чужих. Пора уже привыкнуть. Зато сдерешь с него эту рубаху, и всем все станет ясно. Нет, не всем, конечно, а только тебе. Станет ясно, что тут сплошная чертовщина, бесовщина и прочая ерунда. Хотя, собственно, в этом и так никто не сомневается, кроме тебя. Потому что так не бывает. Гибкую броню придумали братья Стругацкие. Ее Дон Румата носил. А потом, кажется, ее действительно сделали. Но в любом случае, эта фигня как минимум из 21 века. А мы где? Даже не в минус 20-м, а в минус 200-м. Или, может быть, это все-таки едет крыша, а? Волшебные камни, клыки бездны. А реально, конкретно-то что? А вот что. На Кунде тонкая, как кожа, рубаха в обтяжку. Может быть, даже комбинезон. Он пропускает воздух и влагу. Его можно долго носить, не снимая. А спереди и на заднице должны быть дырки. Или клапаны. Как же без этого? Труп Кунди они нашли на прежнем месте. Кроме мух, его никто не трогал. Совершенно точно. Окоченение уже началось. Закрыть ему глаза никто не удосужился. Детальное обследование показало, на коже ничего нет, кроме краски. Она, правда, почему-то размокла, раскисла и частично стекла с тела на землю. А еще говорят, что мертвые не потеют. Мрачно усмехнулся Семен. Похоже, я все-таки схожу с ума. Как там это называется? Не шизофрения ли? У него возникло желание вернуться к своему вигваму и прикончить остатки самогонки. Нажраться, что называется, до голубой воды. Бизон план одобрил, но выполнить они смогли только первую его половину. Добраться до жилища. Перепуганная ветка послушно отправилась доставать из поклажи последний бутылка-кувшин с самогонкой. Но когда она вернулась, могучие воины, черный бизон и Симхон Длинная Лапа лежали, распластавшись на земле, и храпели хором. То громче. Ветка вздохнула и с опаской посмотрела на небо. Кажется, дождя не предвидится. Значит, можно под крышу их не затаскивать. Они такие тяжелые. Нужно только перекатить их на шкуры и чем-нибудь прикрыть сверху. Утром голова болела по-страшному. Но Семен с каким-то мазохистским удовольствием сказал ей, так тебе и надо. Пока он справлял нужду и умывался, бизон проснулся и уковылял к месту своего проживания. Зарядку Семен делать не стал, от завтрака отказался. Вместо этого он выворотил из обкладки очага два гранитных булыжника, большой и маленький, подстелил кусок шкуры, собрал осколки небесного камня и начал методично крошить и растирать их до состояния грубозернистого песка. Он раздробил все до последнего кусочка, а потом потребовал себе пустую чистую глиняную миску, вон ту плоскую. Каменную крошку он сыпал в посудину и пошел к ручью. Ветка с любопытством и испугом, наблюдавшая за его манипуляциями, отправилась следом. Она довольно долго смотрела, как Симхон получит останки реликвии в холодной воде, время от времени дуя на замерзшие пальцы. В конце концов не выдержала. — Что это ты? — Что-что? — пробурчал Семен. — Шлих мою. — Ших? А кто это? А он где? — Не ших, а шлих. Понимаешь? Вот, скажем, песок. Он состоит из разных крупинок. Одни из них тяжелые, другие легкие. Как их отделить друг от друга? Люди будущего придумали такой способ. Вот видишь, желтые крупинки легче, я их смываю водой. Сначала те, которые совсем легкие, потом более тяжелые. На дне остаются самые тяжелые песчинки. Это могут быть и кусочки металла, если он здесь есть. А что такое металл? Ты уже спрашивала когда-то, я не могу тебе объяснить. Это примерно то, из чего сделан мой волшебный нож. Но в миске ничего такого не осталось, да? Не осталось, вздохнул Семен. Шлих он домыл до конца. На дне только полсотни темных зернышек, магнетита и какого-то красноватого минерала. Он ругнулся, потряс замерзшими пальцами, чтобы прилила кровь, и попытался потоком воды разделить и этот остаток. Красные минеральчики остались, а магнетит ушел. Сюда бы бинокулярный микроскоп, уныло размышлял Семен. Или хотя бы лупу. Впрочем, и так ясно, что это какие-то аксессорные минералы. Гранаты, наверное. Вот только не помню, они тяжелее магнетиты или легче. Впрочем, фигня все это. «Ничего тут нет», — сказал он вслух и собрался вылить содержимое своего импровизированного лотка. «Пусто». «Ой, погоди», — всполошилась Светка, — «не выбрасывать, дай мне. Такие маленькие, красненькие, хи-хи. Зачем тебе?» — удивился Семен и пальцем выгреб ей на ладони остатки тяжелой фракции. «А вот не скажу», — засмеялась Светка, слизнула камушки и проглотила. «Ты что, обалдела? С ума сошла, да?» «Ну, Симхон, они же тебе не нужны». «Но глотать-то зачем?» Ветка покраснела и опустила голову. «Э, ты чего это?» — заволновался Семен. Он зацепил пальцем ее за подбородок и ласково приподнял лицо. «Ну-ка, признавайся, это что такое?» «Ну, Симхон, тебе нельзя знать, это женское. Примета такая, чтобы ребеночек, веточка, солнышко мое, не нужны тебе никакие приметы, а ребенок у тебя будет. Думаешь, я не заметил, что ты давно уже мох не собирала?» «Ну, Симхон!» Он пожевал чего-то из керамического котелка, почти машинально, не чувствуя вкуса. Попил воды, забрал посох и отправился бродить по степи. Сначала за ним увязались две собаки, но они быстро поняли, что ни охотиться, ни играть с ними человек не будет, и ушли обратно в поселок. Ни дождя, ни снега не было уже несколько дней. Трава подсохла, но земля еще оставалась влажной. Отчетливо просматривался молодой подрост травы. Снега и кратковременных заморозков эти растения, наверное, не боялись. «А зимой, блин, горелый!» — вздохнул Семен и направился по широкой дуге вокруг поселка. Вечерело. Маленькое нежаркое солнце сползало за горизонт. Во врагах и распадках густели тени. Голова и пальцы ног почти уже не болели. Но похмельное раздражение и досада на весь мир оставались на месте и только крепли. А тут еще и земля под ногами ощутимо дрогнула. Уже в который раз, между прочим, а ведь это сейсмические толчки. Совсем слабенькие, но в последнее время случаются довольно часто, раз в несколько дней. Тут что, тоже сейсмоактивная зона? А почему, собственно, и тут не быть? Для полноты счастья как раз очень не хватает хорошего землетрясения. Ну и извержения вулкана, конечно. Правда, свежих изверженных пород в округе чего-то не наблюдается, а вулканических конусов тем более. Впрочем, вулканы бывают и плоские, щитовые называются. А что, по ночам небо на севере подсвечивает чем-то красным. Но не городское же это зарево. Раньше, между прочим, такого не было. Или я просто не обращал внимания. Все тут не так, все не слава богу. Но какого черта я мучаюсь? Есть жилье, еда, жена, авторитет в коллективе, ребенок скоро появится. Чего еще надо? А того. Чудеса бывают только науки и техники. А просто чудес не бывают. И магии с колдовством тоже. Бывают ткани, меняющие свои свойства при определенных нагрузках. И бывают жидкости. Да, кажется, в той передаче или в статье. Ну да. Химия и жизнь или знание силы, или еще где-то. Да-да, разговор шел о том, что создание таких материалов в принципе возможно. Они вроде как из каких-то умных молекул, которые могут по-разному сцепляться друг с другом. Раз жидкость, раз камень. Или еще что-нибудь. Ага, в каменном веке. Хотя для кого-то он может быть каменным, а для кого-то веком умных молекул. Причем молекул, управляемых мысленным импульсом. Блеск. Но ведь все это реальность, данная мне в ощущениях. И каких ощущениях? Или, может быть, махнуть на все рукой и всерьез поверить в магию? Нет, пожалуй, для этого мне чего-то не хватает, или что-то у меня лишнее. Например, диплом кандидата наук, причем наук естественных. А если плюнуть на здравый смысл и раздвинуть рамки мышления? Вот жил я в своем мире, потом была авария на приборе. На высшей степени странном приборе. Странном для нашего уровня технического развития. Но не подошли мы еще к играм со временем и иными реальностями. Не подошли и не скоро еще подойдем. Значит, это не мы, так? Едем дальше. Что здесь? Инверсионный след в небе. Сон про крылатых людей и дырка в пальце. Загадочные массовые психозы хьюгов, так называемые большие охоты. Камень Аммы, который не настоящий. Реальные до безобразия глюки. Причем, опять-таки, не случайные, кажется, вполне воспроизводимые. И последнее — безумие Кунди, его неуязвимость. Он бы, наверное, и ружейный выстрел выдержал. А вот медленный удар локтем — бррр. Если колдовства нет, то это могут быть только умные молекулы, вещество в краске. Или сама краска. По чьей-то не Кунди же команде, поимевшая странные свойства. По той же команде, которая свела Кунди с ума. Впрочем, он, кажется, и раньше был не вполне здоров. Многие высокообразованные люди верят в существование не только Бога, но и всевозможных бесов и демонов, ангелов и архангелов. «Ну, Сёма, — обратился он к самому себе, — сделай последние интеллектуальные усилия и признай, что в жизнь этого мира вмешиваются иные существа. Признай, все станет на свои места. Все, даже обилие твоих приключений. Ты кому-то мешаешь или просто не нравишься. Может быть, они вовсе не злые, а просто считают, что по ряду причин тебя здесь не должно быть. Вот и все. Что все-то? Такую картину мира нарисует любой шаман. Здесь никто и не сомневается в бытии существ иной природы и иных возможностей. Что нового ты открыл? Что эти существа тебя не любят? А за что, собственно, им тебя любить? — Эй, начальник! — заорал Семен и запустил посох в вечернее небо. — Эй! Нет и никогда не было двух уровней истины. Есть только один, и истина тоже одна. И нет ни богов, ни демонов. Нет у вас. Есть только человек, и он выбирает, звучать ему гордо или жалко. И есть слова, понятия и обозначения. Уже спокойнее продолжал Семен, обращаясь к небу. Люди в них играют от века. То, что обозначено словом, получает жизнь и начинает свое независимое существование. Добро и зло существуют с тех пор, как были названы. И живут они не вне, а внутри нас и больше нигде. Он говорил еще долго, но редкие ранние звезды молчали. Одна, правда, несколько раз подмигнула в ответ. Но Семен не заметил этого. Наверное, он не был ни гигантом мысли, ни совсем уж отмороженным оригиналом. Поэтому он поступил так, как на его месте поступили мы многие. Вернулся в поселок и опять напился. В одиночку. Он сидел у потухшего костра возле своего вигвама, глотал вонючую рябиновую самогонку и бормотал непонятное. То громко, то тихо, то возбуждаясь, то почти успокаиваясь. Перепуганная ветка не находила себе места. Ходила кругами и не решалась приблизиться, даже чтобы подправить костер. Она была еще не настолько эмансипирована, чтобы решиться призвать к порядку своего мужчину. Что, собственно, мешает рассмотреть такой вариант? Эпоха единомыслия миновала даже в родной стране. Если сотрудник госбезопасности может всенародно быть избран президентом и стоять в церкви со свечкой, то почему бы российскому ученому не выдвинуть совсем не оригинальную гипотезу существования внеземных цивилизаций? Допустим, выдвинул. Ну и что? Таковое допущение, да и признание факта личного вмешательства Бога в дела земные сразу снимает все вопросы. Но все-то мне надо. Может ли в принципе быть создана техника, которая, грубо говоря, контактирует с человеком не через механическое воздействие, нажатие кнопок, а через мыслительные импульсы. При них же выделяется какая-то энергия, кажется. Ну, наверное, может. Во всяком случае, у нас уже разрабатывается какая-то приспособа, чтобы мысленным усилием двигать курсор по экрану монитора. А раз так, то можно пойти и дальше. До теоретического объяснения, полученного эмпирического опыта. А он вот, вокруг... Где мой любимый письменный стол стоял? Где компьютер? Почему вместо изящных сражений в научной печати я воюю палкой? Ломаю черепа и кости, убиваю. Ну ладно, там в Нижнеюртовске был прибор. Он был подозрительным. А ты, Сёма, полным лохом. А что здесь? Камень Аммы? Небесный камень Лоуринов? Ничего в нем нет, ничего. А, собственно, что ты хотел увидеть, Семен Николаевич? Проводки, лампочки, батарейки. Панель управления, запечатанную в комок древней застывшей лавы. Ну и дурак же ты. Даже в твоем мире уже умеют делать всякие датчики-передатчики размером с пылинку. У тебя просто дремучее сознание. Когда половина мира уже давно сидела за персональными компьютерами, люди страны советов вроде тебя бегали в соседний корпус с пачками картонных карточек сдавать информацию для обработки на БСМ. Мобильные телефоны нынче не делают меньше спичечного коробка лишь потому, что тогда с ними будет неудобно работать. А ты все не можешь забыть свою рацию, которая называлась «Алмаз» и весила 40 килограммов вместе с ящиком. Да, Сема, ты дурак, поэтому выпей еще 50 грамм и думай дальше. Ты же допустил возможности инопланетного присутствия? Вмешательство, так сказать. Допустил. Ну так развивай свою мысль. Зачем это они? А какая тебе разница? Мало ли зачем. Нафига в наши в космос летают? Да за те деньги, наверное, можно рай на Земле построить. А все равно летают. Ладно. Значит, у них другой уровень техники, качественно другой. А все эти приборы и камни – туфта, бутафория. Может такое быть? Запросто. Ведь, наверное, не только радиоволны могут быть носителями информации. Для них нужно много энергии. А если что-нибудь другое? Нечто вроде телепатических посылов. Бред, особенно потому, что я в этом ни уха, ни рыла, даже на уровне собственного мира. Зато легко фантазировать, знания не мешают. Ну а почему дела небожителей появляются здесь? Причем как-то бессмысленно, особенно у хьюгов. Ну фантазировать так фантазировать. Ихняя техника рассчитана на мозги типа кроманьонских, а у хьюгов они другие. Да еще всякие там измененные состояния сознания. Может, это они случайно? Может, они ненароком замыкают какие-то контакты, ходят с чем-то в резонанс и от этого убеждены, что рядом существует какая-то иная реальность? Как муравьи в недрах телевизора, как пикник на обочине. Ну и гады же это моя рябиновка. Бррр, закурить бы. Эк, чего захотел? А ведь курил какую-то дрянь с мготилушем. Курил. И были глюки. И в этих глюках некто или нечто сказала мне вполне по-русски, что, мол, канал блокирован, но ты, дескать, попробуй. Попробовал. Нет, Семен, уж это совершенно точно твои собственные тараканы в голове. Еще чуть-чуть, и ты скажешь, что они, эти инопланетяне, вознамерились истребить лично тебя, С.Н. Васильева. Ага, слон охотится за муравьем. Это, кстати, интересная мысль. Надо ее отметить. Фу, гадость. Впрочем, оттягивает и выпрямляет. Жалко, что мало осталось. Интересно, почему мне после третьей или пятой уже не хочется закусывать? Итак, вот если бы слону насолил муравей, которого он за малостью и разглядеть-то почти не может, что бы он стал делать? Что бы он смог сделать? Допустим, топтать все подряд муравейники. Или поливать их водой из хобота. Допустим, топтать все подряд муравейники или поливать их водой из хобота он не может или понимает, что это бесполезно. Как быть, а? Ну, остается войти в контакт с муравьями и сказать им: «Найдите и убейте вот такого-то, а то хуже будет». Класс! Аллегория что надо? Или ассоциация? Или это, как ее? Ну, неважно. И муравей создал себе... Нет, не то. И муравья создали... Блин, о чем это я? Мысли путаются. Надо распутать. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Опять не то. Но ничего, сейчас мы это одолеем, превозможем интеллектуальным усилием. Черт, мимо пролил. Последний, что ли? Не, есть еще, как раз два глотка. Хорошо, пошла. Надо будет заняться и сделать еще. Ага, нынче время белой воды рябины нет. А свеклу они не выращивают. И картошку тоже. А почему? Надо, чтобы выращивали. И виноград. Чачу будем делать. Ветка, веточка моя ненаглядная, иди ко мне. Ты знаешь, как мне одиноко. Меня инопланетяне не любят, сволочи. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Ты понимаешь, что... Нету другой такой ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Правда, Симхон? А я слышала, что у Бартышей есть две худенькие девушки. Они уже взрослые, но их никто не берет. А где ты видел в степи сосну? Тут так далеко приходится ходить за дровами. Глупенькая, это не я видел, это Визбор видел. Ведь в сумерках города, пыни и провода. Вот и взошла луна, чтобы светить всегда. А мне солнышко больше нравится. Чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. А я сыночка хочу. Я мне хочу. Ты прямо эгоцентристка какая-то. Только о себе и думаешь. Дай я тебя в щечку. Нет, секса сегодня не будет. Я сегодня не сексту, не сексту. Черт, в общем, не этим я озабочен. Мысли меня тревожат, понимаешь? Застучали мне мысли под темечку. Получилось, я зря им клеймен. Ветка приподнялась и потрогала его лохматый затылок. Больно, да? Пойдем внутрь, тебе поспать надо. Не надо, мне нельзя спать, а то они прилетят и набросятся. Как тогда? Надо балдеть? Нет, не путай меня, не балдеть, а бдеть. Вот, я тут буду. Буду лежать под звездами и плевать в них, урожей инопланетный. Он погрозил небу кулаком и окончательно перешел на русский. Больше цензурных слов в его монологе не было. Звезды слушали равнодушно. Правда, одна из них, крупная и желтоватая, подмигнула ему несколько раз. Но он вновь этого не заметил. А ветка вздохнула и полезла в вигвам доставать шкуру. И этой ночью ей придется спать одной. Но не совсем одной, улыбнулась она и погладила свой живот. И случилось то, что должно было случиться. Крылья огромных птиц закрыли звезды. Они снижались большими кругами. «Клюнула», — констатировал Семен без радости и без страха. «Зачем же я так нажрался? Понятно, что нужно измененное состояние, но я же ни черта не соображаю или соображаю. Когда подсядут, надо будет им байку из жизни алкоголиков рассказать. Это как мужик говорит своему зеленому чертику. Ты, дескать, не хами, а то опохмелюсь, ты исчезнешь. Ты уже мне и кара нашлись. Только ничему, никому он, конечно, не рассказал. Чтобы говорить, надо пропихивать воздух через голосовые связки, шевелить языком, челюстью. Какое там? Он и веки-то опустить не мог, но прям как в том фильме ужастики Хичкока. А птицы после приземления превратились в людей, одетых в облегающие комбинезоны с чем-то вроде небольших рюкзаков или горбов на спине. Они обменялись несколькими тихими репликами, и тот, который с черным лицом, протянул черную руку и прикрыл Семену веки, как покойнику. «Ну, натуральный ангел смерти», — подумал Семен. «Заботливый гад. Интересно, я дышу или уже нет? Когда это я успел проскочить через удушье и судороги? Вообще-то смерть наступает не так, и, наверное, я все-таки жив. Местами. Вот интересно, путем искусственного отбора люди вывели массу форм собак. От огромных свирепых волкодавов и охотников за беглыми рабами до крошечных мосик, предназначенных для того, чтобы лизать чувствительные места хозяек в процессе мастурбации. А вот сам с собой человек почти ничего сделать не смог». Почему бы, к примеру, не вывести породу летающих Homo sapiens? Не в том, конечно, смысле, что с крыльями вместо рук, а такой комплекции, такого физического развития, чтобы они могли своей мускульной силой удерживать себя в воздухе с помощью простейших плоскостей носителей. Ну, собственно, планировать в восходящих потоках, наверное, нетрудно. Сил должно хватить на взлет и посадку. То есть летать нужно не как воробей или голубь, а как орел или тот же кондор. Как бы выглядели такие люди? Во-первых, у них должны быть маленькие, коротенькие, тонкие ножки. Да и вообще, весь пояс нижних конечностей должен быть наполовину редуцирован. Рожденный летать не может толком ни бегать, ни прыгать. А вот пояс верхних конечностей должен быть очень мощным, должен составлять основную массу тела, особенно грудные мышцы. В общем, до пояса пигмей, а выше амбал. Впрочем, и в поясе верхней конечности большинство мышц, которые накачивают культуристы, окажутся лишними. Короче говоря, летающие ангелы, которых изображают на иконах, никак не могут быть похожи на людей, а только на птиц. Если, конечно, Господь Бог не меняет специально для них законы природы. Что вряд ли. А вот эти двое, прилетевшие по мою душу, на птиц не похожи, а смахивают на хорошо сложных парней. Из этого можно сделать глубокомысленный вывод, что летают они с использованием каких-то источников энергии, помимо собственной мускульной силы. Последнюю они, скорее всего, вообще не используют. Что-то незаметно, чтобы запыхались после посадки. Хорошо бы для ясности поставить эксперимент. Даже два. Во-первых, опохмелиться, может, исчезнут. А во-вторых, слегка врезать одному из них по черепу и посмотреть, что будет. Палка пройдет насквозь, потому что это призрак. Или они обидятся и начнут стрелять в меня из бластеров. Разрывными пулями 45-го калибра. Очень-очень интересно. Но, похоже, экспериментировать будут другие, а не я. Впрочем, кое-что сделать все-таки можно. Взять и, несмотря ни на что, открыть глаза. Бросить, так сказать, вызов силам тьмы. Ага. Так отшлепанный ребенок вновь лезет в лужу. Назло бабушке отморожу себе уши. Процесс открытия глаз был долгим и трудным. За это время успел подняться ветер, стало холодновато, а земля из-под спины куда-то исчезла. Получилось, что он как бы висит, подвешенный за много точек сразу. Не поймешь, на какое место приходится основная нагрузка. Во всяком случае, вектор силы тяжести был направлен вниз, в сторону ног, которые ни на что не опирались. Двигать можно было лишь глазами, да и то с большим усилием. Такое усилие он приложил, но оно оказалось почти бесплодным, поскольку вокруг было темно. Впрочем, кое-какую информацию он все-таки получил. Со стороны ног еле заметно мерцают, уменьшаются несколько красноватых точек. Неужели костры? А сверху темно, потому что огромные неподвижные крылья загораживают небо. Ага. То ли ангелы, то ли демоны возносят меня на небо. Жаль, что не днем. Эффектное было бы зрелище. Прям как в детском мультике. Просто оттас. Вяло подумал Семен и потерял сознание.